ответственный секретарь районной газеты, был невысоким и тщедушным, занудой и брюзгой. В мою бытность частным детективом мы как-то вывели на свет кучку мошенников, занимавшихся сбытом дешевой шипучки под видом коллекционного новосветского шампанского. Игнат разразился грозной статьей, которая сделала его героем года. С той поры мы встречались с ним эпизодически, и всякий раз Игнат намеревался написать обо мне хвалебный очерк, но ему вечно не хватало времени. «Прекрасно!» — без всяких эмоций ответил Игнат. Голос его был высокий и чистый, как родничок, чего нельзя было сказать о внешнем облике. Собственно говоря, самого Игната я никогда не видел, так как голова его и лицо, как у Карла Маркса, были покрыты густой растительностью, а глаза всегда были спрятаны под непроницаемыми черными очками. Я пожал его руку, такую тонкую и слабую, что прощупывалась каждая косточка. Игнат сверкал очками, как электросваркой. Инга его впечатлила, потому как была почти на голову выше. Он задержал ее ладонь в своей руке и предложил сесть на крутящихся стульчик. «Из какой киностудии? Съемки уже начались? Выбор натуры? Прекрасно. Я возьму у вас интервью. Дадим на первую полосу. Сейчас, секундочку, я только выведу страницу». Инга чувствовала себя неловко. Наверное, я зря представляла ее актрисой. Растрепанная, без макияжа, в платье, усеянном темными пятнами, пахнущая бензином. Она не совсем соответствовала имиджу актрисы. И не знала, куда деть руки и как спрятать коленки. «Насчет интервью мы с тобой поговорим отдельно», — ответил я за Ингу. «Я импресарио актрисы и контролирую все ее дела и встречи. Думаю, что на этой неделе ничего не получится, но мы к тебе пришли по другому вопросу». Я взглянул на Ингу, и та решительно кивнула. «Давайте», — сказал Игнат, придерживая пальцами страницу, медленно вылезающую из принтера. «Может, вам кофе сварить?» «Надо внести в сценарий свежую струю, детали местного колорита», — сходу придумывал я. «Прекрасно!» — ответил Игнат, близко поднося глазам страницу и просматривая текст. «А чем я могу помочь?» «Нужны последние данные по криминальной хронике. Может быть, мы что-нибудь позаимствуем?» Мне показалось, что голос меня выдает, но Игнат, повторяя мое последнее слово, положил лист на принтер, подошел к компьютеру, пощелкал пальцем по клавиатуре, потом подошел к другому компьютеру, там пощелкал и, наконец, остановился у третьего. «Вот!» «Пожалуйста», — сказал он, кивая на экран. «Криминальная хроника за последние 2 года. Выбирайте». «Ну-ка, ну-ка». Я сделанным интересом присел у монитора и притянул офисный стульчик на колесах, на котором сбилась в комок Инга, к себе. Девушка незаметно стала царапать мне локоть. «А посвежее ничего нет?» — спросил я минуту спустя. «Посвежее?» — переспросил Игнат и посмотрел на монитор, как на свое дитя, обиженное незаслуженно. «А чем тебя это не устраивает?» «Все это ведь уже было опубликовано, так ведь? Значит, сценарист видел. Нужны свежие, можно сказать, горячие факты». Мне казалось, что у меня сейчас язык загорится. Игнат сверкал очками, подметал воздух своей лохматой бородой и усами, ходил между компьютеров и перекладывал с места на место бумажки. «Свежие?» — проворчал он. «Свежие только в дежурной части милиции могут быть». «Ну так...» Осторожно подтолкнул я Игната к действию. «А потом про интервью поговорим». «Эксклюзив!» — поставил условие Игнат, подняв прозрачный палец. «В Крыму больше никому!» «Ни-ни!» — поклялся я. Он подсел к телефонному аппарату, утопил трубку в дремучих зарослях, где должно быть ухо, и набрал номер. «Анатолий Николаевич, это Варданян!» — сказал Игнат. «Что новенького?» «Я к вам снова за хроникой». «Естественно! Как всегда, половина гонорара ваша». «Да, самая свеженькая, за последние 2-3 дня». Я отчаянно жестикулировал, тыча пальцем часы, а Инга шипела. «И сегодня». «И за сегодняшний день», — уточнил Игнат, искоса глядя на нас. «Ага, записываю». Теперь Игнат стал жестикулировать, показывая, чтобы я сел за стол и начал записывать. 3 человека утонули на пляже Звездного. Петрухин, Аблин, Гурари. Купались в шторм, пьяные. 2 тела обнаружили, 3-й пока нет. Я делал вид, что записываю, а на самом деле рисовал каракули, с ужасом ожидая сообщения о наезде. Пьяная драка на автобусной остановке в Новом Свете. Молодому мужчине петлеру разбили голову пивной кружкой. До больницы не довезли, обширная гематома мозга. Убийца с места происшествия скрылся, ведется розыск. «А если не будет никаких сведений?» — подумал я и взглянул на Ингу. Та сидела ни жива, ни мертва. «В поселке Дачное в собственном гараже задохнулся выхлопными газами нигде не работающий ранее судимый гражданин Кучер. По предварительным выводам, несчастный случай». Мы с Ингой переглянулись. Она спрашивала меня взглядом, тот ли это Кучер, у которого она узнавала адрес. Я опустил глаза. «В пансионате Бриз работник котельной Сердюк взломал и обчистил 4 номера. Вынес деньги, одежду и продукты?» «И продукты. Взят с поличным». Я нервно рисовал портрет Сердюка, неблаговидного пьянчушки, который сидит у